Полуденное солнце освещало ферму внутри леса. Обширное здание расположилось рядом с многоуровневым рисовым полем. Деревянный дом покрывала соломенная крыша, и в потемках скрывалась веранда. На ней сидела одинокая белая фигура. Это был Касима, одетый в повседневный наряд. Его плечи опустились, и он сидел, словно пытаясь сжаться еще сильнее. Позади него находилась большая старомодная гостиная японского стиля с покрытым татами полом. Однако мужчина не смотрел в дом. Сняв очки, он взирал на рисовые плантации, отражающие полуденное солнце и небо. Многоуровневое поле окружали горы и леса, и они все еще стояли залитыми водой в ожидании, когда рис будет посажен. «Снова дома!» «Почему ты говоришь это так, будто только сейчас понял, где находишься?» – спросил женский голос. Он обернулся в сторону гостиной и обнаружил пожилую женщину в японском наряде и белом переднике. Она принесла чай на подносе, и Касима взял чашку и немного отпил. Он глянул в сторону седых волос женщины. «Мама, где отец?» Читает газету, мучаясь в туалете. Он сказал что-то о страданиях, как при родах. «Я уже закончил, дуреха. Это были тяжелые роды». Наружу вышел пожилой мужчина в футболке и шортах. Он подошел поближе и сел рядом с Касимой. Отец Касимы простонал, когда умастился, и с раздражением задал вопрос. «Ну, что там? Ты поругался с Натян? Чего ты прибежал сюда наполовину в слезах?» «Я вовсе не плакал». «Тогда отчего у тебя такая рожа?» — спросил он, словно ему это допекало. Касима на минутку задумался, гадая, не слишком ли это неожиданно. «Что бы ты сказал, если бы я сообщил тебе, что увольняюсь из УКАД?» «Понятно». Отец Касимы наклонился вперед, словно в большом кивке. «Я не думаю, что это хорошая мысль». С задумчивым лицом он растянул большой и указательный палец на небольшое расстояние. «А вот на столечке это плохо. Но что ты будешь делать, если уволишься?» «Я все еще не решил, потому не могу точно сказать». «Тогда почему ты здесь? Мы начнем высаживать рис лишь через 3 дня. Будь я занят тяжелой работой, то не смог бы приехать завтра. Я просто хотел задать сегодня пару вопросов». Затем он спросил то, что его волновало. «Как мой дед мирился со своей силой? А его товарищи, ты знаешь? Как они решали, стоит ли им использовать их силу или бросить ее? Почему тебе захотелось это узнать?» «Это связано с моей работой, так что не могу сказать. Но как раз это я и хочу сейчас узнать». Озадаченный взгляд отца заставил его на миг засомневаться, но Касима все равно произнес: «Мне нужно решить, что я собираюсь делать с собственной силой». «А вот как. В таком случае, Аки, я знаю, как ты можешь узнать». Его отец понимающе кивнул и потянулся вперед. Касима глянул на руку отца и через секунду сглотнул. В руке отца перед его глазами находился обнаженный японский меч. «Все просто, Аки. Если твоих мыслей достаточно, чтобы оставить тебя в смятении и заставить положиться на твоих предков, воспользуйся ими, чтобы одолеть эту могущественную правую руку и это украшение с гостиной. Сегодня суббота. Субботняя ночь – время для лихорадки, правда?» Старик улыбнулся и неожиданно взмахнул мечом в сторону своего сына. «Ты его отклоняешь?» — повторила Цукуеми. Саяма хранил молчание и даже не кивнул. По лицу Синдзи было очевидно, что это неожиданность и для нее. То, как она ахнула и глянула на него, не походило на игру. У него наверняка были причины, чтобы отклонять эту просьбу, потому Цукуеми об этом спросила. «Почему? Разве что-то не так с желанием сохранить вещи в том виде, в котором они есть?» «Не так», – решительно заявил он. Саяма оставался невозмутимым, и в его голосе не содержалось никаких эмоций. «Во-первых, я бы хотел услышать, что вы можете нам предложить», — спросил он негромко. «Это опасный вопрос», — подумала Цукуеми. Тщательно подбирая слова, она выдала ответ с чувством предосторожности во всем ее нутре. «Две вещи. Первое, мы сообщим тебе вопрос и ответ Яматы. Второе, мы высвободим Ямату, и Касима даст ответ вместо тебя». «Ясно», — сказал Саяма. В его голосе содержался намек на улыбку. «Вы можете предложить нам лишь половину». Он перевел дух. «В конце концов, мы уже достигли вопроса и ответа Ямато самостоятельно. Вам не нужно нам их передавать. Если мы заключим сделку сейчас, вы получите лишь половину желаемого вами статус-кво. Вас это устроит?» Услышав это, Цукуеми кое-что осознала. «Злодей, а?» Говорили, что фамилия Саяма предписывает роль злодея. Его фамилия помогала ему выступать в качестве злодея в концептуальном пространстве второго гира? Эта неожиданная мысль привела ее к ответу, который она произнесла вслух. «Ты хочешь сказать, что не против нарушить спокойствие между нами?» «Не будьте такой подозрительной. Я всего лишь проверял то, что вы можете предложить», — невозмутимо выдал Саяма. «Сохранение статус-кво. Весьма удобная фраза. Звучит так, словно миром можно разрешить что угодно. Но это просто еще один способ сказать, что вы не можете придумать ничего другого». «И? А что же нам еще нужно?» «Если вы так думаете, то позвольте мне сказать. Вы глупцы». Последние слова парня заставили Цукуеми нахмуриться. «Позвольте мне сказать это снова. Вы глупцы. И позвольте сказать это третий раз. Вы глупцы. Если вы до сих пор не поняли...» «Прекрати», — сказала Цукуеми, осознав, как опасно раздражение, которое она ощущала. «Ты думаешь, что сможешь спровоцировать нас стать врагами, непрерывно называя глупцами? А вот поэтому я и зову вас глупцами, директор Цукуеми. Вы не станете даже задумываться о том, отчего именно я вас так назвал». Саяма глянул на землю с горькой улыбкой. «Позвольте вас спросить, если вы действительно желаете сохранить статус-кво, почему один из ваших людей в смятении из-за своей собственной силы?» Цукуеми вспомнила определенного человека. Именно на его противоречие Саяма и ссылался. «Этого человека я выбрала в качестве представителя второго гира». Саяма, похоже, осознал, о чем она думает, и задал еще один вопрос. «Вы собираетесь оттолкнуть таких, как он, и продолжите искать статус-кво? Разве подобное не заслуживает осуждения в глупости?» «Вот как», — подумала она в молчаливом понимании. Он хорошо это расследовал и должным образом обдумал. Проблема второго гира вовсе непроста. Если бы они адаптировались к лоу-гиру и утратили свою индивидуальность, у них не осталось бы выбора, кроме как приспособиться. Но хотя они и собирались утратить свою индивидуальность, их сила осталась. Когда те, кто из второго гира, узнали о своем мире и вошли в контакт с их концептами, они познали силу, содержащуюся в их именах. Они познали, что отличаются от людей из лоу-гира. Это вызвало ликующее чувство, схожее с превосходством. Но вместе с тем привнесло отрешенность и меланхолию. Как раз с этим столкнулся Касима, и он был не единственным с этой проблемой. Многие в отделе разработок и те, кто более приобщились к нормальной жизни, относились к этому также. Но «это будет тревожить мое поколение и поколение прямо под нами, но не продлится вечно. Нашим детям ничего не расскажут. Они сольются с этим гиром и ничего не будут знать о своих предках. Наши заботы словно жертва во имя перехода от старой эры в новую. Разве не так?» Цукуеми горько улыбнулась и снова задумалась о Саяме. «Злодей». Его метод заключался в настойчивой атаке их слабостей, игнорируя плохую репутацию, которую это вызовет. «Но...» – размышляла Цукуеми. «Ему не нужно этого делать. Эти заботы досаждали нам 60 лет со времен войны. И все же каждый из них соглашался принять статус-кво. Не было причин сейчас причинять беспокойство». Она воззрилась на Саяму, размышляя о собственной дочери, о семье Касимы и о семьях тех, кого она знала. «Я ценю твое внимание, но мы должны сохранить статус-кво. Без этого наши потомки не смогут жить здесь, в Лоу-Гире, без тех же неприятностей, что давят на нас. Мы скроем собственную силу, скроем наши заботы и сольемся с Лоу-Гиром. И если ты настоишь на том, чтобы мы изменились, что вы тогда сделаете?» Она посмотрела на непроницаемое лицо парня и подумала про себя. «Он что, наивнее, чем я думала?» Саяма ранее подтвердил, что она может предложить, и уменьшил ее предмет торгов наполовину. «Но... в таком случае я вытащу скрытый козырь, который держала в резерве. Это вернет все к двум. Мы не примем лишь половину статус-кво». Саяма отрешенно ее слушал. Но Синдзи рядом с ним от неожиданности отпрянула. Увидев это, Цукуями произнесла скорее ей, чем ему. Она заявила о козыре, который держала в резерве. «Если вы откажетесь сохранять статус-кво, второй гир откажется в малейшей степени сотрудничать с Укат. В зависимости от ситуации, мы можем даже продать собственные навыки и услуги противоположной организации. В случае, если ты не знаешь, в мире действительно существуют организации, противостоящие Укат». У Синдзи сперло дыхание. «Что? Если вы так поступите, японский Укат не сможет функционировать. Они не смогут производить, разрабатывать или поддерживать любое оборудование, и сведения об их технологии смогут просочиться к врагу. Они потеряют материалы и снаряжение, необходимое им для функционирования как организации». Пока Синдзи гадала, что же делать, выражение лица Цукуёми окрасилось беспокойством. «Не принимай это как угрозу, ладно? Это вопрос труда и компенсации за этот труд. Укат платит нам за работу, но нам необходима также и социальная компенсация». Цукуёми указала на Саяму с улыбкой на губах. «Он отказывается предоставлять социальную компенсацию. Раз так, мы отказываемся предоставлять вам в дальнейшем свою рабочую силу. И мы не примем денег или землю в качестве замены. Единственная вещь, которую мы желаем – статус-кво. Он первым принялся нарушать правила, так что если ты собираешься кого-то обвинять, вини его и его упоение собственным злодейством». Несмотря на это, Саяма продолжал молчать. Даже Синдзи не могла прочесть на его лице никаких эмоций. «Все будет хорошо?» – любопытствовала Синдзи. Но она быстро пересмотрела свой ход мыслей. «Я в него верю. Я знаю, что он сможет как-нибудь выкрутиться». В задумчивости она уставилась на его профиль.